Глава четвертая. След. Сентянина не давала отдыха своей лошади. Она спешила, да и старалась шибкой ездой заглушить заговоривший в ней неприятный голос сомнения. Хорошо ли она делает, что едет в усадьбу Горданова? Она сама сознавала, что тут что-то неладно, что ей ни в коем случае не должно было отваживаться на это посещение. Но Сентянина старалась не слыхать этого голоса и успокаивала себя тем, что в поступке ее нет никакого особого риска. Она надеялась встретить кого-нибудь из людей, дать денег и выведать, нет ли там Лары. С небольшим в полчаса она доехала до Гордановской усадьбы и встретила самого Павла Николаевича. Горданов в меховом архалучке прогуливался с золотистою борзою собакой. Он увидел Сентянину ранее, чем она его заметила, и встретил Александру Ивановну в упор на повороте узкой дорожки. При приближении ее он приподнял фуражку. Сентянина несколько смешалась, но остановила лошадь и сделала знак, что хочет с ним говорить. Горданов перепрыгнул через канаву и подошел к ее тюльбюри. «Вас может несколько удивить, если я вам скажу, что я приехала к вам», — начала генеральша. «Немало», — отвечал Горданов. «Очень рад. Чем могу вам служить?» «Я хочу знать, где Лара. Пожалуйста, войдемте ко мне». «Ага, так вот где она. Мои догадки меня не обманули», — подумала Сентянина. Они тронулись рядом к дому. Генеральша ехала по дороге, а Горданов шел по окраине. Он казался очень грустным и задумчивым. Они друг с другом ничего не говорили. У крыльца он велел человеку принять лошадь Сентяниной и, введя ее в маленькую гостиную, попросил подождать. Генеральша осталась одна. Прошло несколько минут. Это ей было неприятно, и у нее мелькнула мысль велеть подать свою лошадь и уехать. Но в эту самую минуту в комнату вошел переодетый Горданов. Он извинился, что заставил себя ждать, и спросил, чем может служить. «Где же Лара?» — обратилась к нему нетерпеливо Сентянина. «Присядьте на одну минуту». Генеральша опустилась на диван и снова повторила свой вопрос. «Мне нелегко отвечать вам на это», — сказал тихо Горданов. «Как? Разве ее здесь нет?» «Здесь? С какой же стати?» «С какой стати?» — воскликнула, вскочив с места Сентянина, и вся, покраснев от гнева и досады, строго спросила. «Что же это значит, господин Горданов? А что такое-с? Зачем же вы пригласили меня взойти в этот дом?» «Извините, я не имею обычая говорить у порога с теми, кто ко мне приезжает. Вы приехали, я вас вежливо принял, и только...» «И только...» — повторила, отворотясь от него генеральша, и пошла к двери, но здесь на минуту остановилась и сказала. «Будьте, по крайней мере, великодушны. Скажите, где вы ее оставили?» «Не имею причин скрываться. Я оставил ее в Яссах». «В Яссах?» «Да». «Вы это серьезно говорите?» «К чему мне лгать?» — отвечал, пожав плечами Горданов. Сентянина ничего более не добилась, вышла, спросила себе свою лошадь и уехала. На дворе уже было около 5 часов, и осеннее небо начало темнеть, но Сентянина рассчитывала, что она успеет до темноты доехать до города и послать телеграмму Форовой в Петербург, а затем возьмет с собою Филитера Ивановича и возвратится с ним к себе на хутор. Выехав с этим расчетом из Гордановской усадьбы, она повернула к городу и опять не жалела лошади. Но сумерки летели быстрее коня и окутали ее темным туманом прежде, чем она достигла того брода, у которого читатель некогда видел ее в начале романа, беседовавшей с Катериной Астафьевной. Молодая женщина ехала в большом смущении и от приема Горданова, и от раскаяния, что она сделала этот неосторожный визит, и от известия об Яссах. Какая цель оставаться Ларисе? Это невероятно. Это невозможно. Тут непременно должна скрываться какая-то темная тайна. Но какая? Под влиянием своих мыслей Александра Ивановна и не заметила, как совсем смерклась, и была очень испугана, когда ее опытный конь, достигнув брода и продавив передними ногами покрывавший реку тонкий ледок, вдруг испугался, взвился на дыбы и чуть не выронил ее. А в эту же минуту пред нею точно выплыл из морозного тумана Святозар Водопьянов. Синтянина разделяла со многими некоторое беспокойство при виде этого чудака ли, шута или ясновидящего, но вообще странного и тяжело, словно магнетически действующего человека. Тем более не принес он ей особого удовольствия теперь, когда так внезапно выделился из тумана, крикнул на ее лошадь, крикнул самой ей «берегись» и опять сник, точно слился с тем же туманом. Он ли это? То есть сам ли это сумасшедший бедуин? Или это мне показалось? Фух, а нервы между тем так и заговорили, и по всей потянуло холодом. Синтянина хлыстнула вожжой и, переехав реку, остановилась у знакомого нам форовского домика. Она хотела посоветоваться с майором, напиться у него теплого чаю, составить депешу и, отправив ее с помощью филитера Иваныча, уехать с ними вместе домой. Но, к сожалению, она не застала майора дома. Служанка майора сказала ей, что за ним час тому назад приходил слуга из Борисоглебской гостиницы. Эта самая обыкновенная весть подействовала на синтянину чрезвычайно странно, и она тотчас же, как только ей подали самовар, послала в эту гостиницу просить Форова немедленно прийти домой. Но посланная женщина возвратилась одна с клочком грязной бумажки, на которой рукой филитера Иваныча было написано: «Не могу идти домой. Спешите сами сюда. Здесь слово и дело». Записка эта еще больше увеличила беспокойство генеральши. Лаконизм, хотя и свойственный манере филитера Иваныча, показался ей в этот раз как-то необычайен и многозначителен. Не мог же Форов вызвать ее в гостиницу для пустяков. «Это непременно должно касаться Ларисы», — решила синтянина и, закутавшись вуалем, пошла в сопровождении служанки.